вдруг что-то произошло на беспросветном темном небе, и путешественники различили впереди поле, кусты, черную полосу леса справа, а слева два больших, одиноко стоящих в поле дерева. На все это падал различимый снег. Доктор и Перхуша подняли головы. Ущербленная, но яркая луна показалась в облачном просвете. И стало видно, что небо налилось темно-синим, разрывая серые громады облаков. «Слава тебе, Господи!» – пробормотал Перхуша. И словно по чудесному мановению невидимой руки, летящий снег стал прореживаться, ослабевать и вскоре иссяк вовсе. Только ветер порывистый стелился поземкой по полю и по дороге, качал придорожные кусты. «Улеглась, барин!» – засмеялся Перхуша и толкнул доктора локтем в бок. «Улеглась!» – радостно качнул Малахаем доктор. Тучи еще наползали на луну, но уже чувствовалось их бессилие. Их быстро сносило с неба, и вскоре снесло вовсе. Засверкали звезды, луна осветила все вокруг. Метель перестала. Занесенная дорога стала хорошо видна. Лошади тянули, самокат полз, шурша полозьями по свежевыпавшему снегу. «Вот и нам повезло, барин!» – улыбался Перхуша, поправляя шапку. «Кому повезет, у того и петух снесет!» Доктор хотел было на радостях закурить, но передумал. Ему сделалось хорошо и без папиросы. Вокруг стало удивительно прекрасно. Чистое ночное небо раскинулось над огромным снежным полем. Луна единовластно сияла на небе, мерцала в мириадах совсем недавно упавших снежинок, серебрила заиндевевшую рогожу на капоре, Перхушину рукавицу, сжимавшую правило, Малахай, пенсне и пихор доктора. Высокие звезды высокомерно посверкивали алмазной россыпью. Морозный несильный ветер налетал справа, принося запах глухой ночи, свежего снега и далекого человеческого жилья. Прежнее радостное и полнокровное ощущение жизни вернулось к доктору. Он забыл про усталость, про замерзшие ноги и полной грудью вдохнул в себя морозный ночной воздух. «Преодоление преград, осознание пути, непреклонность», — думал он, с наслаждением отдаваясь красоте окружающего мира. «Каждый человек рождается, чтобы обрести свой жизненный путь. Господь подарил нам жизнь и хочет от нас одного, чтобы мы осознали, для чего Он одарил нас этой самой жизнью. Не для того, чтобы жить как растения или животные, жизни полноценной, но бессмысленной, а для того, чтобы мы поняли всего три вещи: кто мы, откуда и куда идем. Например, я, доктор Гарин, Homo sapiens, созданный по образу и подобию Божьему, сейчас еду по этому ночному полю в деревню, к больным людям, чтобы помочь им, чтобы уберечь их от эпидемии. И в этом мой жизненный путь, это и есть мой путь, здесь и теперь. И если вдруг эта сияющая луна рухнет на землю и жизнь перестанет, то в эту секунду я буду достоин звания человека, потому что я не свернул со своего пути. И это прекрасно!» Вдруг лошади зафыркали и захрапели, топоча по протягу. Самокат сбавил ход. «Чего такое?» — поправил шапку Перхуша. Лошади встали, храпя. Перхуша приподнялся, глянул вперед. Справа среди редкого кустарника мелькнули две тени. «Где что, волки?» Перхуша спрыгнул в снег, снял шапку, стал сматриваться. Доктор ничего особого не различил, но вдруг в кустах сверкнули две пары желтых глаз. «Волки!» – выдохнул Перхуша и махнул шапкой. «Ох, не кстати!» «Волки!» – согласно кивнул доктор. «Не бойся, у меня есть револьвер!» «Так ведь лошадки не пойдут!» Перхуша надел шапку, хлопнул рукавицей по капору. «Вот не кстати-то, господи!» «А мы пугнем их!» Решительно слез с самоката доктор, зашел сзади, стал отстегивать саквояж. «Еще два!» – заметил Перхуша двоих волков слева, подальше. Перевел взгляд вперед и различил еще одного волка. спокойно пересекающего вдали залитое луной поле. «Пять!» — крикнул он доктору. Волки завыли, лошадки захрапели и испуганно загреготали. «Не бойся, не отдам!» — захлопал Перхуша рукавицей по капору. Доктор, с трудом отстегнув запорошенный снегом саквояж, принес его, кинул на сиденье, раскрыл, нашел небольшой тупоносый револьвер, взвел курок. «Где они?» «Вона!» – махнул рукавицей Перхуша. Доктор сделал 4 шага по направлению к волкам, но тут же, сойдя с дороги, провалился в снег. Прицелился в кусты и 3 раза выстрелил, озаряя желтыми всполохами и без того хорошо освещенную холодным светом равнину. От выстрелов у доктора зазвенело в правом ухе. Волки неспешно побежали вправо. Все 5, один за другим. Доктор увидел их. «А, вот вы!» И выстрелил по ним еще 2 раза. Волки бежали также неспешно. И вскоре пропали за кустами. «Ну вот!» Доктор сунул пахнущий порохом револьвер в карман. Повернулся к Перхуше. «Путь свободен!» «Путь-то свободен!» Перхуша завозился, открывая капор. «Да лошадки-то того!» «Чего того?» «Боятся они запаха волчьего!» Доктор глянул в сторону убежавших волков. Волки пропали в поле. «Так их и след простыл!» Тряхнул он Малахаем. «Какой уж запах!» Не слушая его, Перхуша откинул рогожку. Лошади стояли в капоре молча. Поворотив морды, они посмотрели на Перхушу. «Не бойся, никому вас не отдам», — сказал он им. Они молча поглядывали, придая крохотными ушами. Глазки их поблескивали в лунном свете. «Чего они?» — наклонился над капором доктор. «Постоят малость», — почесал под шапкой Перхуша. «А потом и тронемся». «Чего постоят?» «Спужались они малость». Доктор внимательно посмотрел на Перхушу. «Ты, братец, вот что, дурака не валяй со мной! Спужались! Мне что тут, ночь с тобой валандаться? А ну садись! И погоняй их, мать твою, живо! Спужались! Я тебе дам постоять! Настоялись уж! А ну живо!» Громкий голос доктора разнесся кругом. Перхуша послушно стал накрывать лошадей. Доктор сел на свое место, положив саквояж ноги. Потрогал пакет с пирамидами. Цел. Перхуша сел рядом, взялся за правило, подернул вожжи, чмокнул губами. «Но, родимая!» Капоре было тихо, словно он опустел. Переведя взгляд на доктора, Перхуша снова чмокнул. «Но!» Тишина в капоре не нарушилась. «Ты что, издеваешься надо мной?» Прищурился доктор, теряя терпение. «А ну дай сюда кнут! Открывай!» Он выдернул кнутик из чехла. «Не пойдут они, барин!» «Открывай, говорю!» «Не надо, барин! Их от волков оторопь берет! Пока не отойдут, не поедут! Я одного 2 часа простоял так под хлюпиным!» «Открывай! Открывай!» Закричал доктор и с силой толкнул Перхушу. Тот свалился с облучка, теряя шапку. Заворочился в снегу. Доктор неловко спрыгнул, сам стал срывать рогожку с капора. «Постоять! Я тебе дам постоять! Там люди гибнут, а он постоять!» Держа шапку в руке, Перхуша подошел к доктору. «Барин, не надо!» «Я тебе покажу постоять!» Бормотал доктор, срывая заиндевевшие петли рогожи с карабинов. Он вдруг понял, что Перхуша — это бесцельный, никуда не стремящийся человечек. С его разболтанной неторопливостью, с извечной мужицкой надеждой на авось. И есть то, что препятствует пути доктора, его прямому движению к цели. «Трухлявый мудак!» Зло подумал о нем доктор. Сорвав рогожу наполовину, он откинул ее. Лошадки, облитые луной, стояли словно фарфоровые, уставившись на доктора. «А ну-ка, пошли!» Замахнулся кнутиком доктор. Но Перхуша схватил его руку. «Барин!» «Да ты что?» Доктор рывком освободил руку. «Ты что? Ты саботировать?» «Барин!» Верхуша протиснулся между доктором и самокатом. «Не бейте их!» «Да я тебя под суд отдам, подлец!» «Барин, не трожьте! Они не битые у меня!» «А ну отойди!» «Не отойду, барин!» «Отойди прочь, мудак!» «Не отойду!» Доктор отшвырнул кнутик, размахнулся и хряснул Перхушу кулаком в лицо. Перхуша бессильно повалился на снег. «Меня бейте, а их не дам!» Почти выкрикнул он таким сдавленным и отчаянным голосом, что доктор замер с поднятым для нового удара кулаком. «Что это я?» Удивился своей ярости доктор и отступил назад. Перхуша заворочился в снегу, сел, привалившись к самокату, поднял шапку и стал молча нахлобучивать ее. Птичье лицо его, как показалось доктору, все так же улыбалось. Надев шапку, Перхуша так и остался сидеть. Удивительно, что лошадки по-прежнему молчали. Доктор тяжело вздохнул, отошел, достал папиросы и закурил. Совсем вдалеке завыл волк. «Глупо как!» – подумал доктор. «Вышел из себя. Почему? Все вроде обошлось, и метель улеглась. Но он не хочет ехать. Бред какой-то!» Он вспомнил, что последний раз бил человека по лицу у себя в Репишной, когда вязали трех парней, наевшихся мухоморов. Одного ему пришлось дважды ударить. «И вот опять угораздило!» С досадой подумал доктор и бросил недокуренную папиросу. Подошел к Перхуше, присел, положил ему руку на плечо. «Козьма, ты не серчай!» «А чего?» — усмехнулся Перхуша. Доктор заметил, что из разбитой губы у того идет кровь. Он вытащил свой носовой платок, приложил к Перхушиному рту. «Да ладно, барин!» Перхуша отбил его руку, сплюнул. Доктор подхватил его под руку, стал приподнимать. «А ну, давай!» Перхуша приподнялся, стал, опираясь спиной на самокат. Приложил к губе рукавиц. «Не серчай!» — хлопнул его по плечу доктор. «Устал я просто!» Перхуша усмехнулся. «Ехать надо!» — качнул его легкое тело доктор. «Ясное дело!» «Ну, что мы стоять тут будем? Поехали!» «Не пойдут они, барин. Оторопь сойти должна». Доктор хотел было сказать что-то резкое, весомое, но передумал. В сердцах махнул рукой и отошел. Перхуша постоял, сплевывая и трогая губу рукавицей. Потом накрыл лошадей, пристегнул рогожу. «Им часок постоять, очухаться, а там и покатим». «Делай, как знаешь». Доктор сел на свое место, запахнулся полостью и съежился, выставив из-под малахая один нос поблескивающим пенсне. Ему вдруг стало как-то зябко и неуютно. И не только от мороза. Оптимизм и бодрость, с которыми он выехал от витаминдеров, улетучились. Доктору стало холодно и противно. «Блядство какое-то», — думал он, засовывая руки в перчатках в глубокие карманы пехора и нащупывая в правом кармане холодный револьвер. «Наша жизнь – сплошное блядство. Швайнерай!» — произнес он немецкое слово. Перхуша подошел, влез на свое место, сел рядом с доктором. В нем не чувствовалось ни горечи, ни обиды. Только верхняя губа припухла, и птичий рот его стал еще смешнее. Так они просидели минут 10. Луна по-прежнему светила на очистившемся небе. Ветер как-то стих. Вокруг стояла морозная тишина. Только лошадки осторожно перебирали копытцами в капоре. «Может, спирту выпить?» — спросил вдруг доктор слух самого себя. Перхуша только вздохнул в ответ. «По глоточку». Повернулся доктор к нему. Перхуша шмыгнул носом. «Мы не против, барин. Зябко, а как же?» «Зябко», — кивнул доктор. Наклонился, открыл свой саквояж, покопался в нем кряхтя и вытащил пузатую бутылочку со спиртом. Вытянул из нее резиновую пробку, вдохнул, поднял руку, глянув сквозь толстое стекло на луну. «За наше здоровье!» Сделал большой глоток приложил левую руку к губам и медленно выдохнул в холодную перчатку, пропахшую дымом костра. Спирт огненно прокатился по пищеводу, заставив доктора вспомнить медный котел с кипящим маслом. Вапенсиеро. Пробормотал он, тянул носом морозный воздух и устало рассмеялся. Перхуша поглядывал на него. «На, выпей!» Доктор передал ему бутылочку. Тот принял ее обеими руками, склонился и медленно отпил, запрокидываясь, замер, задерживая дыхание. Потом крякнул по-мужицки, покачал головой, протянул емкость доктору. «Хорошо?» – спросил доктор. «Хорошо!» – шумно задышал носом Перхуша. Доктор заткнул склянку, убрал саквояж, сжал кисть Перхуши. «Не серчай!» «Да ничего!» «Устал я как-то, надоело!» Перхуша кивнул. Доктор с тоской глянул по сторонам. «Ты уж, брат, поторопишь как-нибудь лошадок-то своих!» «Они и сами пойдут скоро! Это барин у них крови, у маленьких! Они и собак боятся, и волков, и хорьков!» «Так ведь волков-то и след простыл!» С обидой воскликнул доктор. «Оно так, а страх остался». «Тут-то и ехать осталось немного». «Доедем». «Меня же больные ждут». Произнес доктор уже без всякого укора и полез за папиросами. Перхуша поднял воротник тулупа, съежился и затих. Доктор же наоборот, почувствовал после выпитого спирта прилив энергии и тепла. В животе у него словно распустился тропический цветок. «Две последние остались». Со смешкой показал он Перхуше портсигар. Перхуша не шевелился. Доктор закурил. Раздражительность и нетерпение оставили его. Он сидел, покуривая, щурясь на снежную равнину. Глаза заслезились, но ему не хотелось шевелиться и протирать их. Он смаргивал, но слезы стояли в глазах, колебля все вокруг, приятно остывая в уголках глаз. «Почему мы все время куда-то торопимся?» — думал он, с наслаждением втягивая и выпуская дым. «Я, например, тороплюсь в это долгое. Что будет, если я приеду завтра или послезавтра? Ровным счетом ничего. Зараженные и укушенные все равно уже никогда не станут людьми. Они обречены на отстрел. А которые сидят, забаррикадировавшись в своих избах, так или иначе дождутся меня и будут вакцинированы. Им уже не страшна боливийская черная. Конечно, Зильберштейн недоволен. Он ждет меня, ругает последними словами. Но я не волен преодолеть это холодное снежное пространство одним махом. Я не могу перелететь через эти снега!» Неспешно докурив папиросу, он швырнул окурок. На луну наползла тучка, сделав снежное поле по-настоящему ночным. «Не спишь?» – толкнул доктор возницу. «Да нет», – ответил Перхуша. «Не спи». «А я и не сплю». Тучка сползла с луны. Поле осветилось. Перхуша было тепло и спокойно после выпитого спирта. Он сидел, обхватив себя за бока, утонув до глаз своей шапки, прижав колени к животу и в полглаза глядя на раскинувшееся под луной поле. Он уже и не думал про свой нетопленный дом, а просто сидел и смотрел. Доктор хотел было его спросить про лошадей, как и когда они впервые испугались волка, как скоро они очухаются и будут готовы потянуть самокат. Но тут же передумал и тоже сидел неподвижно, отдавшись раскинувшемуся вокруг абсолютному покою. Ветер совсем стих. Так они просидели еще некоторое время. И ни доктору, ни Перхуше не хотелось шевелиться. Клочья редких облаков наползали на луну и сползали с нее. Наползали и сползали. Наползали и сползали. Доктор вспомнил, что в склянке осталось еще немного спирта. Он достал ее. Сделал два больших глотка через достаточный промежуток времени. Отдышался, протянул склянку Перхуше. «Допивай!» Перхуша очнулся от оцепенения, принял склянку и послушно допил, приложил рукавицу ко рту. Спрятав пустую бутылочку в саквояж, доктор сгреб снега с рогожи, взял ртом, пожевал. Тепло снова распустилось внутри, стало хорошо и бодро. Захотелось двигаться и что-то делать. «Ну что, брат, поехали!» Доктор хлопнул Перхушу по плечу. «Не век тут стоять!» Перхуша слез, открыл рогожу, заглянул в капор. Лошади посмотрели на него. «Поехали!» – сказал им Перхуша. Услышав самое знакомое человеческое слово, лошади в разнобой заржали. Одобрительно кивнув, Перхуша накрыл их. Сел, поддернул вожжи. «Но!» Лошадки робко зацокали по протягу, словно подзабыли, как делается их нужная людям работа. «Но!» Самокат дернулся, скрипнули полозья. «Но!» Закричал доктор и засмеялся. Самокат поехал. «Ну вот, и никаких волков!» Доктор ткнул Перхушу кулаком в бок. «Оклемались!» Заулыбался Перхуша опухшей губой. Поползли по полю. Занесенную дорогу было хорошо видно. Она слегка выступала, тянулась лентой к темному горизонту. «Ну вот и никаких волков!» Повторял доктор, хлопая себя по коленям. Ему было хорошо и приятно. Лошадки потихоньку набирали ход. «Ну вот! Ну вот!» Довольно хлопал себя по коленям доктор. Проехали мелколесье и снова выехали на большое чистое поле. Луна сияла. «Что же они у тебя так слабо тянут?» Доктор пихнул Перхушу локтем в бок. «Аль кормишь плохо?» «Кормлю достаточно, барин». «Хлестни их! Пусть прокатят с ветерком!» «Да они сейчас еще не оклемались с испуга-то». «Да что же они у тебя, жеребята что ли?» «Да уж не жеребята». «А чего ж ползут так? А ну, хлестни их!» «Но, пошли!» Поддернул вожжи Перхуша. Лошади взяли порезвее, но доктору этого было мало. «Да что ж они ползут, как вареные? Но, пошли!» Застучал он по капору. «Но, родимая!» Крикнул Перхуша и засвистал. Лошадки взяли еще резвее. «Ну вот!» Обрадовался доктор. «Тут ехать-то осталось всего ничего! Но! Пошли!» «Но!» Кричал и чмокал Перхуша. Ему захотелось показать своих лошадей, хоть он и понимал, что они подустали. «Пущай напослед пробегутся, авось согреются!» Подумал он, сам чувствуя в себе веселое тепло после выпитого спирта. «А ну, стегани их!» Потребовал доктор. «Что они у тебя, как мыши в чулане? Скинь ты с них эту... дерюгу!» «А и правда снять можно. Снег уж перестал, а морозец слабый», — подумал Перхуша и на ходу ловко вылез вперед. Отстегнул рогожу, закатал ее. Доктор увидел облитые луной спины лошадок. Они казались совсем игрушечными. «А ну-ка!» Доктор вытянул из чехла кнутик. «Пускай хлестанет!» Согласился Перхуша. Пристав, доктор размахнулся и хлестнул по спинам лошадей. «Но!» Они побежали сильнее. Доктор хлестнул еще. «Но!» Схрапнув, лошади наддали. Ноги их замелькали. Спины закачались, напомнив доктору волнующееся море, которое они с Надин видели в октябре в Ялте. И в которое ему совсем тогда не захотелось лезть. И он стоял на берегу, глядя на волны. А Надин в своем полосатом купальнике все тянуло и тянуло его в море, называя осторожником. «Но!» Хлестнул он лошадей так, что по их спинам прошла дрожь. Они рванули. Самокат полетел по полю. «Вот как надо!» Закричал доктор в ухо Перхуши. Морозный воздух ударил им в лицо. Перхуша засвистал. Лошади несли самокат. Снег шуршал под полозьями. «Вот как! Вот как хорошо-то!» Доктор плюхнулся на сиденье, помахивая кнутиком. «Вот как ехать надо!» Перхуша посвистывал, ловко правя. Ему тоже было хорошо. Он понял, что еще версты три, и будет долгое. Поле кончилось. По краям дороги поднялся еловый подрост. Красивые, убранные снегом елочки обступали дорогу. «Пошли!» Закричал доктор и закрутил кнутом над лошадями так, что пенсне слетело у него с носа. Самокат несся через ельник. Перхуша различил впереди на дороге какую-то покатую горку, но не стал придерживать лошадей. «Проскочим!» Самокат влетел на горку. Его сильно тряхнуло. Послышался треск, и путники полетели со своих мест в снег. Самокат стал на горке, сильно накренившись. Лошади в капоре захрапели и забились. «Черт побери!» Пробормотал доктор, потерявший Малахай, и схватился за колено, сморщился от боли. «Мать твою!» Перхуша вытащил голову из сугроба, отер снег с лица. Он заворочился в сугробе, ища слетевшую шапку, но, услышав испуганный храп лошадей, поспешил к ним. Заглянул в капор. Лошади заржали, ища защиту у хозяина. «Ну, ну!» Скинув рукавицы, он стал ощупывать их, успокаивая. «Ничего, ничего. Целый?» Покалеченных лошадей он не обнаружил. Хомутики и крепкая супонь удержали их. «Целый, целый. И не такое бывает». Гладил он их вспотевшие от быстрой езды и исходящие паром спины. Доктор стонал, схватившись за колено. Он сильно ударился им о самокат. Успокоив лошадей, Перхуша пошел искать шапку. К счастью, луна по-прежнему сияла, не заслоненная облаками. И Перхуша скоро нашел свою шапку. Отряхнул, нахлобучил и пошел к доктору. Тот сидел в снегу, стоная, качая непокрытой головой и чертыхаясь. Перхуша поднял его малахай, надел ему на голову. «Не сломили ничего?» – спросил Перхуша. «Черт!» Доктор ощупал колено. «Вроде нет. Черт, больно!» Перхуша взял его под мышки. Доктор стал осторожно вставать, но тут же застонал и сел в снег. «Погоди!» Перхуша опустился на корточки рядом и только теперь почувствовал, что выбил себе оправило нижний передний зуб. «Ах ты, засадите!» Он потрогал обломок зуба во рту, покачал головой и усмехнулся. «Вот те раз!» Доктор зачерпнул снега, приложил к колену. «Сейчас! Сейчас!» Придерживая снег, перевел на Перхушу невидящие глаза. «Это что было?» «Не знаю, барин!» Перхуша трогал зуб. «Сейчас посмотрим!» «Чего ж ты лошадей не сдержал?» «Так ведь вы ж гнали!» «Я ж гнал!» Болезненно негодующе покачал головой доктор. «Я-то гнал! А правил-то ты, дурак! Черт!» Он сморщился, склоняясь к колену и отдуваясь полными губами. «Я думал, горка какая, проскочим!» «Проскочили!» Зло рассмеялся доктор. «Ай, чуть себе шею не свернул!» «Да и горка-то гладкая!» Встал с корточек Перхуша и пошел к самокату. Он обошел его спереди, глянул и замер. Перекрестился. «Господи, твоя воля! Барин, гляньте, во что мы въехали!» «Погоди ты, дурак!» Стонал доктор. «Родимая матушка, засадите! Барин!» «Молчи, дурак!» «Ведь это ж и не поверит никто!» Доктор тер колено. «Дай мне руку!» «Господи, да за что ж мне такое пропадание?» Перхуша присел и в сердцах хлопнул себя рукавицами по валенкам. «Дай руку, говорят!» Перхуша вернулся к нему, помог встать. «Господь, видать, на меня обиделся, барин. Вот и угораздило». Он выглядел потерянным, и улыбка его птичьего рта была жалкой, как у нищего. Доктор с трудом встал, выпрямился опираясь на перхушу, ступил ушибленной ногой. Застонал, постоял, отдуваясь. Сделал еще шаг. «Ух ты, черт!» Постоял, морщась. Потом размахнулся и отвесил перхуша под затыльник. «Куда ты меня завез, дурак?» Перхуша даже не поежился. «Куда завез?» Закричал доктор ему в шапку. От доктора на перхушу сильно и приятно пахнуло спиртным. «Барин, там такое!» Тряхнул головой перхуша. «Лучше вам и не смотреть!» «Дурак! Скотина ты!» Доктор надел пенсне, шагнул, морщась глянул на скособоченный самокат, сплеснул руками. «И что ж ты за скотина такая?» Перхуша молчал. «Скотина!» Сильный голос доктора загремел меж заснеженных елочек. Перхуша отошел от него к передку самоката, стал шмыгая носом. «И надо же родиться этакой скотиной, а!» Хромая, доктор заковылял к нему, остановился, глянул и замер, подняв брови. Прямо перед самокатом из-под снега торчало что-то. Сначала доктору показалось, что это вывороченный пень старого дерева. Но приглядевшись, он различил голову мертвого великана. Своим правым полозом самокат въехал ему в левую ноздрю. Доктор заморгал, не веря своим глазам, приглядываясь. Горка, на которую они влетели, была ничем иным, как трупом большого, занесенного снегом.